Глава 24. Ночное свидание наполнило Севера горечью. Он тщательно готовился, выпил зелье, меняющее голос на пару часов, стянул у Берта его любимый одеколон, магией закрепил капюшон и маску. Делла пришла. Стояла хрупкой березкой между тяжелых портьер, любовалась звездным небом и едва не подпрыгнула, когда он подошел ближе. «Какая же она красивая!» Лунный свет заставлял жемчужной белизной сиять ее кожу. Зеленые глаза сверкали ярче изумрудов, а волосы налились цветом красного дерева. Не девушка, а живший грех. Наивный и доверчивый грех, закусивший нежные розовые губы. Еле сдержался, чтобы не провести кончиками пальцев по мраморной коже. А ее сбившееся дыхание... Его сердце заколотилось, и впервые Вер подумал о том, что свидание было ошибкой. Делла морочила и дразнила его днем и совершенно очаровывала ночью. Только в отличие от придворных прелестниц не задумывалась о том, что творит. Ее сердце и тело еще не проснулись для желания, а он готов утонуть в ее глазах, прижаться к губам и... Местрес де ла Крус оторвет ему все, до чего дотянется. А ее внешне флегматичный муж... разотрет в пыль останки того, кто покусится на его дочь. Воспоминание о родителях Деллы заставило принца собраться. Он отодвинул портьеру, встал рядом с ведьмой, взглянул в звездное небо и прочел строчку из трактата по астрономии. «Сияние звезд пленяет души, но этот плен рассвет разрушит». Делла тихонько вздохнула и нарисовала на стекле извилистую линию, собирая самые заметные звезды этого времени года в созвездие. Он добавил еще одно. Она, улыбнувшись, подписала, дохнув на холодное стекло. «Пастух и дева». Он исправил. «Милорд и ведьма». Она не удержалась, прыснула и уточнила. «Значит, я могу называть вас милорд? Как песика принцессы?» Север хмыкнул. «Ведьма остается ведьмой, даже если у нее подрагивают руки от возбуждения и страха. Если песика зовут именно так, можешь называть его Киргольд». В его голосе пробилось лукавство. Ему ли не знать, как зовут пуделя Алессандры? «Киргольд?» Делла улыбнулась так, что немного сдвинулась ее полумаска. «Родители у меня затейники», — проворчал принц. Это действительно было его седьмое имя, которая редко указывалась даже в официальных документах. «Значит, мне повезло», — отозвалась девушка. «Мои ограничились именем прабабушки». «Я рад, что меня назвали не так, как прадеда», — признался Север. «Его звали так ужасно?» — полюбопытствовала ведьма. «Крокельбор, одно из его имен», — поморщился в ответ принц. Приглушенный смешок стал бальзамом для его сердца. «Хочешь завоевать девушку? Рассмеши ее». Разговоры об именах и родственниках растопили лед. Они смеялись, шутили, слегка флиртовали и разошлись, когда звезды начали гаснуть, предвещая рассвет. Весь следующий день Корделия была слегка рассеяна, и принц легонько подтрунивал над стацдамой, вызывая у нее раздраженное шипение. «Неужели наша ледяная колючка обзавелась поклонником?» — ехидно вопрошал он, замечая, что Делла застыла над подносом с закусками. «Вы уже выбрали свадебное платье, месса?» Продолжал он едко шутить, не понимая, что толкает его на такие злые слова. Король смотрел на это с неодобрением, а мачеха отозвала его в сторону и шепнула на ухо. «Ревность вас не красит, ваше высочество». Север поперхнулся и понял, что леди Изольда права. Он ревнует Деллу к себе. Точнее, к тому незнакомцу, с которым она приятно провела за разговорами большую часть ночи. А на него, принца и наследника, едва обращает внимание. Даже не отвечает на подколки. Расстроенный принц рухнул в кресло и по звонкому смеху сестры и ведьмы понял, что ему все же ответили. Штаны, камзол и даже сапоги оказались вымазаны чем-то липким. «Вы тоже собираетесь жениться, ваше высочество?» — подколола его Делла. «Уже медом намазались, чтобы невест приманить?» Прищурившись, Север медленно кивнул. «Пожалуй, вы правы, месье Корделия. Вот прямо сейчас приманивать и начну». Тут он гибким движением полуоборотня вскочил с испорченного кресла, напрыгнул на завизжавшую от неожиданности девушку и, не рассчитав сил, повалил ее на ковер. Стоило им оказаться лицом к лицу, как оба замерли, позабыв о стычке. Мед стекал с одежды принца на платье ведьмы. Он буквально пригвоздил ее телом к полу, но пара ничего не замечала, не отводя друг от друга глаз. Странный транс разбило легкое покашливание его величества. «Сын!» Север вскочил, помог подняться Делли, принес многословные извинения и... сбежал. Предлог, конечно, был отличный. Нужно сменить одежду и не пачкать будуар ее величества. Но в глубине души принц знал, задержись он еще немного и не удержался бы. Поцеловал манящие розовые губы Корделии. А потом ему оставалось лишь два пути. Немедля вести недоумевающую ведьму под венец или сделать ее своей любовницей с полным принятием последствий. Делла тоже ушла, извинившись перед ее величеством за испорченное кресло. «Пустяки!» — отмахнулась леди Изольда, с новым интересом рассматривая свою статсдаму. «Север заслужил немного грязи на камзоле за свои обидные шуточки. Можете идти, Корделия. Приведите себя в порядок, отдохните. Завтра жду вас не раньше обеда». Делла сделала реверанс и вышла. Ей было обидно, тоскливо и почему-то хотелось снова увидеть теплые глаза принца. Странно, она всегда считала его очень взрослым, а сегодня поняла, что ему нет и 25 лет. Наследник еще молод и действительно может жениться в самое ближайшее время. Сцена в будуаре вышла смутительная, но принц сам виноват. Зачем нужно было целый день дразнить ее? Вот только когда он лежал на ней, она поняла, какое сильное у него тело, даже через несколько слоев ткани. А взгляд... Щеки девушки запылали. И стало почему-то ужасно неловко перед незнакомцем со странным именем Киргольд. Ничего, она сейчас сменит платье, умоется и почитает ту книгу о витражах итлийских мастеров, которую ей прислали вместе с коробочкой фиников. А принц пускай отмывается от меда и больше не цепляется к статсдаме своей мачехи.